Глава 11. На трассу медленно опускались сумерки. В салоне машины было тепло и уютно, из динамиков лилась тихая музыка, и Лера сама не заметила, как задремала. Страхи понемногу отступали, проясняя очень неприглядную истину. Чувства к Андрею не выдуманы, и они не были вызваны желанием получить его назло Марте Сергеевне. Они лежат намного глубже и появились уже давно. Просто Лера боялась признаться самой себе в том, что в ее сердце не все спокойно насчет Андрея. А теперь это ясно, как белый день. И что с чувствами делать, она не знает. Андрей, конечно, окрылен, но очень скоро его эгоистическое мужское «я» присытится новыми ощущениями. А что Марта Сергеевна говорила про него? Верно, как только женщина перестает его интересовать, он прекращает с ней всякие отношения. Нет, не так. Если женщина начинает требовать более тесного сосуществования, он теряет к ней интерес и исчезает. Ну, так у Леры хотя бы есть шанс избавиться от отношений до конца новогодних каникул. Она даже заулыбалась самой себе и открыла глаза. Да, это ее шанс. Намекнуть Андрею, что ей очень хочется мужа и детей, только не сейчас, ближе к Рождеству. И все, проблема исчезнет сама по себе. Андрей быстро скользнул по ней взглядом и тоже заулыбался. Надо же, лед тронулся, и Лера оттаяла. И удивительное дело, с утра он впервые в жизни не чувствовал обычной тяжести на сердце. Он, который всю свою жизнь ощущал эту тяжесть, сегодня будто родился заново. Лера, конечно же, еще не освоилась в новых отношениях, но он будет стараться ради них двоих, и в этот раз все обязательно сложится. Когда-то в его жизни случилась очень страшная беда, принесенная наркотиками. Но отныне все будет по-другому. А еще Андрей никому не отдаст Леру. Никогда в жизни. Потому что накануне она забылась и прошептала, что любит его. И он постарается доказать ей, что тоже умеет любить по-настоящему. «Лера, а можно задать тебе вопрос?» Снова скользнул по ней взглядом Андрей. «Задавай. Вчера ночью ты сказала, что любишь меня. Это правда?» Лера слегка побледнела и захлопала глазами. Как можно было такое произнести вслух? Затем вспомнила слова Марты Сергеевны и расплылась в наивной улыбке. К чему кривить душой? «Да», — кротко произнесла она, опустив глаза и даже залилась румянцем. «Интересно, он высадит ее прямо на трассе или у нее хватит мужества доехать до отеля в Сочи?» «Это было так неожиданно, что я сначала не поверил себе», – как-то растерянно заулыбался Андрей и на короткое время прикоснулся к ее руке. Потом снова сосредоточился на дороге. «Я только хотел сказать, что это очень хорошо». «Что хорошо?» – непонимающим взглядом уставилась на него Лера, и наивный румянец сразу же сошел на нет. «То, что ты вчера это сказала», – повернулся он к ней, – «потому что я тоже тебя люблю». «Что?» Осеклась Лера и захлопала ресницами. «Этого просто не может быть. Остается надеяться, что Андрей говорит эти слова каждой новой подружке. Хотя не очень похож он на человека, который так и сыплет признаниями в любви направо и налево. Это случилось, когда ты наговорила мне гадости и убежала, швырнув деньги за обед на столик в кафе. Помнишь?» «Помню», — сникла Лера. Надежды легко отделаться от вспыхнувшего романа постепенно таяли. «Ты убежала? А я сидел там один и вдруг осознал, что без тебя у меня ничего не выйдет. Ты так ловко нарисовала новый отель на месте прогнившего пансионата и будто на мгновение вдохнула в меня жизнь своим оптимизмом. А когда за тобой захлопнулась дверь, все померкло снова. А сейчас я самый счастливый человек на свете, потому что ты сидишь рядом». Он снова на короткое время сжал пальцы ее руки и вернулся к трассе. У Леры разболелась голова. Она потерла виски и приняла единственно верное решение – не принимать никаких решений до возвращения домой. Иначе можно не только потерять голову от страсти, а еще и ненароком сойти с ума. Они приехали в отель глубокой ночью, но хозяин все равно встретил их в холле. «Андрей, сколько лет, сколько зим!» – радостно спешил он навстречу утомленным долгой дорогой путешественникам. «Я и не думал, что в этом году мне посчастливится встречать Новый год в твоей компании». Я тоже до сегодняшнего утра об этом не думал, смеясь покачал головой Андрей. Он крепко обнял старого друга и повернулся к своей спутнице. Лерочка, знакомься, это Валентин. Мы вместе учились, а теперь, как видишь, он владеет собственной гостиницей. Лера смущенно кивнула головой в знак приветствия и улыбнулась крепко сбитому светловолосому мужчине. Он был такого высокого роста, что для того, чтобы лучше рассмотреть его, ей пришлось задрать голову вверх. Надо же, а она считала Андрея высоким, заглядывая в почти бесцветные серые глаза Валентина, подметила про себя Лера. Хозяин гостиницы сам проводил их до номера на втором этаже. Лера ахнула. Это был двухкомнатный номер-люкс с электрическим камином в мини-гостиной, отделенной расписной аркой от спальни, где почти все пространство было занято огромной кроватью, застеленной пушистым покрывалом. «Надо будет обязательно придумать что-нибудь с камином в новом проекте», – тут же подумала она. «Хотя какие камины, если они принимают отдыхающих в разгар жары?» «Вы же не откажетесь встретить Новый год с нами?» – польщенный реакцией спутницы своего старого друга, заулыбался Валентин. «Нет, не откажемся, если Лера согласится», – с тревогой посмотрел на нее Андрей. Он еще не забыл утреннюю истерику по поводу ее мнения. «Ну, конечно, я согласна». В ее глазах заплясали счастливые искорки. «Как можно отказаться от вечера с твоими друзьями?» «Вот и ладно. Я позвоню завтра ближе к обеду. А сейчас приятного отдыха!» Быстро исчез Валентин за дверью гостиничного номера. «Андрей, здесь так красиво!» – воскликнула Лера, когда они остались одни. «И ты больше не злишься на меня за то, что я настоял на поездке?» Он взял ее за обе руки. «Нет, конечно, нет!» – тут же заверила она его. Я даже благодарна тебе за это, но мне ужасно хочется принять горячий душ и немного поспать. Учитывая тот факт, что сейчас почти полночь, в твоем желании нет ничего удивительного. Где наши сумки? Лера нашла теплую пижаму, полотенце и уединилась в душевой. Горячие струи приятно ласкали ее уставшие плечи, спину и ужасно тянуло в сон. Снова захотелось укутаться в пушистое одеяло и надолго заснуть. Она даже не помнила, как одевалась, как забралась под одеяло в огромной постели и как, пробормотав что-то Андрею, провалилась в глубокий сон. Он же, выйдя из ванной комнаты, лишь слегка улыбнулся, поправил теплое одеяло и погасил свет над кроватью. Ненадолго задержал свой взгляд на ее безмятежных, красивых чертах лица, почувствовал, как в нем поднимается волна щемящей нежности. Он всю свою жизнь сознательно избегал глубоких чувств, а теперь, надо же, эти чувства завладели им полностью, без остатка, даже не потрудившись спросить разрешения. И Лера, она таит в себе что-то такое близкое и родное, то, что нельзя купить или получить в подарок. Это можно почувствовать лишь однажды, и тогда оно овладеет твоим сердцем навсегда. Андрей украдкой вздохнул и мысленно пообещал себе хранить это чувство. Он был уверен, у них все обязательно сложится. Эти несколько дней надолго врезались Лере в память. В большей степени из-за атмосферы покоя и умиротворения, которую навевал заснеженный пейзаж за окном, а забота, которой окружил ее Андрей, приятно грела сердце. Раньше о ней никто так искренне не заботился. И Лера с огорчением понимала, что с каждым мгновением влюбляется в Андрея все сильнее. Каждое утро ее ждал завтрак, который Андрей заказывал с вечера и непременно доставлял его в постель. Потом были прогулки по заснеженной местности. Как хорошо Андрей катался на лыжах. Лера же даже прикоснуться к ним боялась, потому что никогда раньше не сталкивалась с зимними видами спорта, да и вообще не любила физические нагрузки. Зато Андрей был на высоте. С легкой завистью, наблюдая за его высокой фигурой в теплой спортивной одежде и темной вязаной шапочке, мелькающей среди снежных холмов, Лера думала, что у Андрея определенно есть чему поучиться. Хотя бы его железной выдержке и отсутствию вредных привычек. Их вечера были наполнены горячим глинтвейном и страстными объятиями в свете пылающих бликов камина. Ни капли не смущаясь, они занимались любовью прямо на пушистом ковре, устилающем всю поверхность пола гостиной их президентского номера. «Если заменить ковер шкурами убитых животных, то можно перенестись в прошлое. Ведь именно так в Средневековье продолжали свой род обитатели замков», – поддразнивал Леру Андрей, не забывая при этом наполнить горячим напитком ее бокал. «Перестань меня спаивать», – фыркала она, с головой окунаясь в грешный водоворот их обоюдной страсти. «Я, конечно, не знаю, как любили друг друга в Средневековье, и была бы не прочь собственными глазами увидеть настоящий рыцарский замок, но то, что мы делаем сейчас с тобой, определенно наполнено романтикой». Хозяин гостиницы и по совместительству друг Андрея очень скоро познакомил Леру со своей женой, милой рыжеволосой пышечкой с хорошими манерами и с двумя дочками-подростками. «Они примерно одного с нами возраста, но у них есть дети. Такие большие дети!» – возбужденно говорил Андрею за обедом в ресторанчике на первом этаже гостиницы Лера. «Не совсем одного. Вале 34, он немного старше меня. А тебя и подавно. Дети у них появились случайно. Так бывает в молодости. Не успел расслабиться и уже залет. Первого они оставили, поженились, а второй, вернее вторая, появилась через год после первой. Валя с женой посокрушались немного о загубленной молодости, узнав о новой беременности, и оставили ребенка», – весело разъяснил ей наличие таких взрослых детей Андрей. «Зато теперь они горды собой и жутко хотят третьего». «С ума сойти!» – не могла поверить своим ушам Лера. «Как можно хотеть еще и третьего ребенка?» Ей казалось, она никогда не сможет решиться даже на одного, ведь это такая ответственность. «Ну почему же?» – тут же нашел, чем ответить на ее страхи Андрей. «Ты боишься, потому что не уверена в завтрашнем дне. А у Вали и его жены все в порядке. Гостиница процветает, друг другу они сохранили трепетные отношения, а девчонки будут прекрасными няньками. Почему бы не пожелать маленького наследника?» «Разве что только так?» Лера все равно не могла отделаться от неприятного ощущения, что она не понимает желания этих очень приятных людей. «Ты просто еще не созрела для всего этого, и нечего забивать голову ненужными вещами», – посоветовал ей Андрей. «Лучше поешь, а то солянка остынет». Наверное, он прав. Лере стало не по себе от мысли, что Андрей считает ее в чем-то незрелой. Надо будет еще раз продумать тактику для завершения их красивого романа по возвращению домой. А то, судя по его друзьям, он тоже задумается о наследниках, и тогда ее намеки на мужа и детишек не просто не оттолкнут его, а еще и притянут ненужные события. А сердце дрогнуло. Так ли ей нужно завершение этих отношений? Андрей вдохнул в нее жизнь, и пока он рядом, она может по праву считать себя самой счастливой женщиной на свете. Но мысль о сражении со всей строительной компанией во имя любви нагнала на нее столько страха, что Лера сразу же потеряла аппетит. Да ее просто выставят из города за то, что она украла жениха у племянницы Марты Сергеевны. А если Андрей узнает всю правду о ней самой, о тех проклятых наркотиках, о том, что Влад сейчас, скорее всего, в тюрьме, и от его неосторожного намека Леру могут обвинить в соучастии. Она побледнела, сглотнула и отодвинула от себя тарелку. По спине пробежал холодок. «Лера, что с тобой?» – сразу же насторожился Андрей. «Ты будто привидение увидела, честное слово». Лера молчала. Она не знала, как ловчее солгать ему, и тянула время. «Но почему он такой наблюдательный?» «Я не очень хочу есть». Она растянула губы в лживой улыбке. «Устала после прогулки. Наверное, мне лучше вздремнуть». «Ты не простыла? На улице холодно, а твоя шуба слишком короткая, чтобы греть. Когда приедем домой, я куплю тебе новую», — встревоженно поглядывал на нее Андрей. «Не стоит», — устало отмахнулась Лера. «Я ж теперь на машине. Лучше отдай мне карточку от номера». «Ты точно дойдешь сама?» «Да, я посплю. А ты ешь спокойно», — закивала она, сгребла со стола карточку и медленно направилась в номер. Захлопнув дверь и оставшись наедине с собой, Лера обнаружила, что глаза жгут слезы. Она в последний раз так плакала на могиле у мамы, но тогда это была горечь утраты, а сейчас ее захлестнуло отчаяние от того, что ее любимый, вот он, рядом, но открыть ему свое сердце по-настоящему она не может. Потому что даже если случится чудо, и Андрей сможет принять ее вместе со всем багажом проблем, то его семья никогда. Она опасна для Андрея. Она может навлечь на него такой позор, что он век не отмоется. И в итоге проклянет ее за лживость. Лучше порвать с ним сразу же по приезду. С пансионатом он справится один. В конце концов, есть Мира Соколовская. Она подкорректирует проект и поможет его довести до логического завершения. Сумев принять хоть какое-то решение, Лера немного успокоилась и взяла себя в руки. Андрей найдет ей замену, а она сможет спокойно жить дальше. Она даже не заметила, как задремала. Ей приснился сон, такой отчетливый и яркий, что казалось, все происходит наяву. Она снова стояла в ванной у Влада и держала в руках пакеты. Только порошок не хотел сыпаться в унитаз, как она ни старалась. Ее трясло от страха, и казалось, кто-то наблюдает за ней. Ей чудилось, если она обернется, ее ждет смерть. Страх становился все невыносимее, и она медленно повернула голову в сторону двери. В проходе стоял Андрей и с презрением смотрел на нее. Пакеты выпали из рук. Лера оттолкнула Андрея и выбежала в просторный холл. Но вокруг все было усыпано гниющими трупами. Среди них был труп его матери. Лера узнала лицо с картины над резной лестницей. От ужаса она закричала так громко, как только могла. Но цепкие гниющие руки схватили ее за запястье и тащили за собой. «Лера, Лера, да проснись же!» – испуганно тряс ее за руки Андрей. Она открыла глаза. «Где они? Где?» – смотрела Лера на свои руки. «Кто?» – Андрей сидел рядом и сжимал ее ладони в своих руках. «Трупы! Повсюду! Они хватали меня, и я думала, что умру!» – схлипнула она. «Тебе приснился кошмар!» – притянул ее к себе Андрей. «Так иногда бывает. Это я виноват, надо было сразу купить тебе теплые вещи. А я не подумал об этом. Но как только мы вернемся, я все исправлю». «Успокойся, я здорова!» – отстранилась от него Лера. «Слишком много впечатлений за последние дни. Вот и все. Завтра вернемся домой. Я побуду некоторое время в одиночестве, поваляюсь, как мечтала, в постели, и кошмары больше не будут мне сниться». «Почему-то мне так не кажется», – нахмурился он.